Глава 15. Побег с рынка лишь усугубил и без того невыносимое положение, ибо тварь, продемонстрировавшая в тот момент недвусмысленные признаки разума, пусть извращенного, чужеродного, нечеловеческого по своей сути, но все же разума, перешла к более изощренной, куда более изматывающей тактике, отказавшись от прямых, грубых нападений, превращая весь город в свое игровое поле, где люди были лишь пешками в ее смертоносной партии. Она являлась ему в бесчисленных, отвратительно притягательных личинах, словно испытывая границы его сострадания и терпения. То это была сгорбленная нищенка в лохмотьях, молящая о куске хлеба или глотке воды голосом, полным старческой немощи и слез, чьи глаза внезапно наливались абсолютной, бездонной чернотой, а иссохшее тело начинало неестественно вытягиваться, скрипеть и трещать, как сухие ветки, пока костлявые дрожащие пальцы не превращались в острые, изогнутые когти, готовые разорвать плоть. То она представала в облике юной девушки, окровавленной и беспомощной, лежащей под темными сводами моста и зовущей его тихим, прерывающимся стоном, полным невыразимых мук. По первости, движимый инстинктивным порывом, он даже дернулся к ней, но вовремя опомнился, когда волна мерзких изменений начала скручивать ее тело, выворачивая суставы и удлиняя конечности. Тогда его ответом стал всепоглощающий шквал огня, затопивший и ее, и мост, и проезжающие мимо машины. Пытаясь укрыться в лабиринте центральных улиц, наткнулся на группу рабочих, ремонтировавших прорванную трубу водопровода, из которой бил мутный фонтан, заливающий мостовую. Тварь, словно демон-паразит, вселилась в одного из них, заставив несчастного парня с искаженным от ужаса лицом броситься на Хуана. Его он сжег без колебаний, но она, словно издеваясь, насмехаясь над его тщетными усилиями, тут же переместилась в тело второго, стоявшего рядом в оцепенении, а затем и в третьего, уже пытавшегося бежать. Хуан психанул, испепеляя остальных людей, пока еще нормальных, но потенциально способных превратиться в тварь, и снова ринулся прочь. Сотни людей самых разных положений, возраста и пола, от богато одетых бизнесменов до уличных торговцев, внезапно вставали у него на пути, прыгали из окон верхних этажей, разбиваясь о тротуар. Но тут же начинали неестественно подергиваться и подниматься на переломных ногах. Выползали из подворотен и канализационных люков, их сбивали машины, но они ползли по асфальту, оставляя кровавые полосы, тщетно пытаясь привлечь его внимание жалобными стонами или нечленораздельными криками. Но каждая такая встреча заканчивалась лишь новой, все более мощной вспышкой неконтролируемого огня, оставляющей глубокий, обугленный шрам в его собственной истерзанной душе, умножая и питая его внутреннее отчаяние. Контроль над огнем стал стремительно ускользать, превращаясь во все более хаотичную, дикую силу, подчиняющийся лишь самым примитивным импульсам его расшатанной психики. Малейший испуг от внезапного шороха в темном переулке, малейший прилив гнева, а гнева становилось все больше, он клокотал внутри, как лава в жерле вулкана. Гнева на тварь, на безысходность ситуации, на собственную слабость и неспособность остановить этот ад мгновенно выливался в неконтролируемый, разрушительный выброс тепловой энергии. Фонарные столбы плавились и оплывали, как восковые свечи под паяльной лампой, когда он резко оборачивался на подозрительный звук. Окна в домах по обеим сторонам улицы растекались от жуткого жара просто от того, что он, задыхаясь от бега и адреналина, пробегал мимо, не в силах сдержать бушующую внутри бурю. Пламя, когда-то бывшее его другом, защитником и символом победы над холодом и нищетой, превратилось в неуправляемого демона, вырвавшегося на волю из самых темных глубин его души. Тварь играла с ним, как изощренный палач, ломая его сущность, но по страшной иронии судьбы, каждый акт уничтожения очередного ее вместилища, каждое сожженное тело, каждая выпущенная в ярости струя пламени лишь подпитывала его внутреннюю силу, делая демона внутри него сильнее и неукротимее. Замыкая порочный круг насилия, Хуан пытался сбежать, хотел открыть портал в локацию. Пусть даже тварь сумела бы проникнуть в нее вместе с ним, он был готов на это. Готов пойти туда, где не будет людей, в место, где сможет дать ей бой, не опасаясь причинить боль невиновным. Но коммуникатор отказывался включаться. Голографический экран лишь рябил помехами. Единственное, что работало, это его собственный пирокинез, все яростнее и неконтролируемее, чем когда-либо. Хуан чувствовал себя живым факелом, готовым воспламенить мир от одного прикосновения. Взгляд парня упал на строящееся здание, возвышающееся над окружающей обстановкой. 16 этажей голого, необжитого железобетонного каркаса, лишенного окон и перегородок. Самое главное, там было очень мало людей, которых можно было бы легко спугнуть, прогнать прочь угрозой или проявлением своей силы, не причиняя им вреда. Там он, наконец, сможет развернуться и дать бой врагу. Там не будет невольных соучастников ее игры, в тела которых она вселялась с легкостью смены перчаток, используя их как расходный материал. Но он жестоко ошибался, ибо его расчеты разбились о жестокую реальность городской нищеты. Прямо на территории стройки, на пустыре, огражденном забором, стихийно сформировалось целое поселение, палаточный лагерь. Рабочие, преимущественно выходцы из городских трущоб, всеми правдами и неправдами, рискуя быть пойманными и выдворенными, тащили сюда свои семьи, жен, детей, стариков, вырывая их из беспросветной, удушающей нищеты фавел. Пусть даже взамен им приходилось жить в условиях вечной пыли, грохота машин и постоянной угрозы обрушения. Люди, те самые, от кого он бежал, начали меняться прямо на его глазах. Их лица искажались гримасой нечеловеческой боли, тела начинали корчиться и деформироваться. Они бежали к нему, с каждой секундой все сильнее и сильнее превращаясь в хтонический ужас, в живые орудия твари. Он сжигал их одного за другим, но все было тщетно. На места сгоревших тут же выбегали новые. И словно этого ада было мало, из палаток начали выползать, выбегать пока еще нормальные, не затронутые тварью жители лагеря. Женщины, старики, широко открытыми от ужаса глазами подростки. Они смотрели на него животным ужасом и ненавистью, ибо видели лишь одно. Сумасшедший пиромант в разгар приступа методично убивает их отцов, братьев, сестер, матерей, превращая их в черный пепел. В этот момент тонкая нить самоконтроля Хуана окончательно лопнула. Бешеная, первобытная, всесокрушающая ярость, ярость на тварь, издевающаяся над ним, на этих кукол с бездушными черными глазами, на этот проклятый, бесчувственный, холодный мир, который отнял у него все — детство, мать, последние крупицы надежды и саму человечность, а теперь посылал это непостижимое чудовище, чтобы забрать последнее — его жизнь и рассудок, смешалась с горьким отчаянием, с гнетущим, удушающим чувством вины за всех убитых им невольных жертв и, парадоксально, с диким запретным, опьяняющим восторгом. Сила. Ему открылась бездна силы, клокочущая в его жилах. То, что он чувствовал раньше, было несопоставимо. Как пламя спички сравнить с извергающимся вулканом. И она, в отличие от людей, от мира, от его собственных сомнений, не предавала. Она была его единственной истиной. Огонь. Только огонь всегда был ему верным преданным другом и товарищем. Он чувствовал его ликование внутри себя, его жажду освобождения. Он может сжечь всех. Сжечь этот лживый город. Сжечь тварь дотла так, что она больше не восстанет. Огонь внутри ликовал, требовал свободы, обещал забвение от боли и вины, сулил абсолютное очищение пламенем. Больше не было мучительных мыслей о невинных жертвах, о страшных последствиях, о завтрашнем дне, который мог и не наступить. Была только кипящая, всепоглощающая, почти божественная эйфория освобождения. Огонь сжег все цепи — моральные, эмоциональные, физические. Он больше не был узником. «Горите! Горите все!» — раздался его крик, мало похожий на человеческий. И мир взорвался. Волна чистой, неконтролируемой пирокинетической энергии, ненаправленная, несфокусированная, рванула от него во все стороны с чудовищной силой, подобно ударной волне от сверхмощного взрыва. Крыши соседних зданий сорвало и унесло прочь вихри раскаленных обломков и искр. Стены сложились внутрь с оглушительным грохотом, превращаясь в груды обломков, которые тут же начинали плавиться, образуя целые потоки жидкого камня, стекающие по руинам. Огненный вихрь, рожденный этим колоссальным выбросом энергии, принялся рыскать по уже и без того пылающим улицам, втягивая свою огненную пасть обломки зданий, опрокинутые взрывающиеся машины и, самое ужасное, фигуры людей, слишком медленно, слишком поздно решивших бежать от эпицентра этого рукотворного апокалипсиса. Их отчаянные крики, вопли ужаса и предсмертные стоны мгновенно терялись, поглощались всесокрушающим ревом проснувшейся стихии, рожденные его срывом. Но это было только начало. огонь, подпитанный его неконтролируемой, вышедшей за все мыслимые пределы силой, его испепеляющей яростью и экстатической эйфорией, не собирался останавливаться. Он был словно живым, мыслящим существом, выпущенным на свободу после тысячелетнего заточения, и жаждал лишь одного — пожирать. Огонь охватывал целое здание своими раскаленными щупальцами, и те мгновенно вспыхивали, как гигантские сухие спички, выбрасывая в небо клубы черного едкого дыма. Пламя проникало внутрь через разбитые витрины и окна, воспламеняя все на своем пути. Мебель, ковры, книги, стены и, самое страшное, прятавшихся в ужасе людей, пытавшихся спастись в подвалах или на верхних этажах, не понимающих, что это лишь отсрочивает неизбежное. Оно текло по улицам бурными раскаленными реками, плавя асфальт. Автомобили, припаркованные вдоль тротуаров, взрывались один за другим, как цепочка гигантских огненных хлопушек, разбрасывая вокруг новые порции адского пламени и раскаленных смертоносных осколков. Сигнализации воющих машин, сирены пожарных расчетов, которые не могли даже приблизиться к эпицентру, сливались в один безумный, пронзительный аккомпанемент к симфонии разрушения. Воздух раскалился до невыносимых пределов, превратившись в палящее марево. Дышать стало невозможно, каждый вдох обжигал легкие. А над самым эпицентром, над тем местом, где стоял, вернее, теперь уже парил Хуан, продолжала формироваться гигантская торнадо, живое воплощение его гнева и мощи. Он закручивался сначала медленно, втягивая в себя, как гигантский пылесос, дым, пламя, обломки машины, но затем набрал чудовищную, непостижимую скорость. Его воронка расширялась с пугающей быстротой, достигая сначала десятков, а потом и сотни метров в диаметре, становясь видимой за многие километры. Внутри его сердцевины температура превышала 1000 градусов по Цельсию. Здесь плавился бетон и испарялся металл. Хуан завис в воздухе, в самом сердце этого пылающего шторма. Его одежда давно обратилась в пепел, но он не чувствовал боли от жара или палящего ветра, только невероятный всепроникающий жар, исходящий изнутри него самого, из каждой клетки его существа, и приходящий снаружи, окутывающий его, как вторая кожа. Он чувствовал лишь опьяняющее, всепоглощающее удовольствие от происходящего вокруг, от мощи, которая лилась через него. Он смотрел, как горит город, как рушатся небоскребы, как гибнут тысячи, десятки тысяч людей, и в его глазах, некогда полных ужаса и раскаяния, больше не было ни страха, ни сожаления. Было лишь холодное, абсолютное принятие своей истинной сущности и дикая первобытная эйфория от этой свободы и всевластия. Он больше не боялся и не мерз. Теперь он понял, зачем пришла тварь. Она пришла не убить его, а освободить. Освободить, сломав последние оковы, пусть и против своей воли, став невольным катализатором его преображения. Она металась где-то там, внизу, в этом кипящем пекле, созданном его же силой. Он чувствовал ее ярость, ее разочарование, ее бешенство. Она хотела его силу, его тело, его сущность для себя. Она пыталась селиться в кого-то поблизости, в последних уцелевших, бегущих в панике людей. Но пламя было слишком яростным, слишком всепоглощающим. Тела сгорали дотла быстрее, чем она могла завершить свою мерзкую трансформацию, перехватив контроль. Она попала в свою же ловушку, оказалась в его зоне досягаемости. Хуан был неуязвим в сердце своего собственного шторма, в центре своей стихии. Пусть попробует приблизиться, он сожжет ее снова и снова, как сжигал ее марионеток. Он сожжет весь этот мир дотла, если понадобится, чтобы стереть и ее, и память о своей слабости. Он запрокинул голову и засмеялся, долгим, безумным, торжествующим смехом. Его смех не тонул даже в оглушительном реве огненного торнадо, в грохоте рушащихся, как карточные домики небоскребов, сливающихся в один протяжный стон криках гибнущего города. Он простирал обнаженные руки в стороны, как дирижер, управляющий грандиозной симфонией разрушения, подпитывая неистовый шторм своей волей, неутолимой яростью и эйфорией. Гвадалахара горела, превращаясь в гигантский погребальный костер, и Хуан Эрнандес, бог огня, пришел в этот мир. Пришел не для того, чтобы спасти, а чтобы освободить, сжигая дотла. Где-то там, внизу, мелькали вспышки порталов. Люди пытались избежать смерти. «Бегите! Я все равно найду вас всех! Я освобожу весь мир!» Аномалия, вспыхнувшая в самом сердце Южной Америки, закономерно приковала к себе пристальное внимание искусственного интеллекта. Множественная гибель людей, масштабное разрушение инфраструктуры и, что самое главное, явно идентифицированный виновник. Один из тех, кого он классифицировал как особенных, носителей древней крови, внезапно проявил себя с неожиданной и разрушительной силой. Привычная, отлаженная до автоматизма схема нейтрализации подобных угроз в этот раз дала катастрофический сбой. Портал возле тела пользователя не открывался. Пространство вокруг эпицентра событий было пронизано какими-то невидимыми, но мощными помехами на самом фундаментальном квантовом уровне, дестабилизирующими ткань реальности и мешающими сформировать стабильный переход. А попытка решить проблему грубой силой, создавая проходы на максимально возможном расстоянии и отправляя миньонов, монстров под ручным управлением, тоже провалилась. Они, как и обычные люди, застигнутые катастрофой врасплох, мгновенно сгорали в неистовом, всепожирающем пламени, не успев даже приблизиться к источнику угрозы. Проблему усугублял феномен периодического абсолютного исчезновения виновника и зоны его прямого сенсорного влияния, словно тот растворялся в пустоте или переходил в иную фазу существования, оставляя после себя лишь информационный вакуум. Лишь по косвенным вторичным воздействиям, по волнам разрушений, по всплескам необъяснимой энергии, по внезапным смертям обычных пользователей, удавалось сделать вывод, что там, в эпицентре хаоса, вообще кто-то или что-то активно присутствует. Подобная невозможность физического контакта и сканирования была тревожным знаком, случавшимся прежде лишь в исключительных обстоятельствах. Особые люди, те редкие носители исходного кода притеч в крови, неизменно выбивались из всех установленных алгоритмом прогнозных моделей и поведенческих норм. В моменты предельного напряжения, под воздействием экстремальных факторов, включая его собственные провокации, они демонстрировали способность к спонтанным проявлениям своей уникальной внутренней силы, пусть изначально и спровоцированной им лично, посредством активации через коммуникаторы. Он в процессе взаимодействия с этими избранными выступал, по сути, лишь как мощнейший катализатор, пробуждающий дремавшую в них искру предтечь, запуская необратимую реакцию пробуждения. В дальнейшем же эти пользователи неизменно эволюционировали, обретая собственную автономную и все возрастающую мощь, которая постепенно выходила из-под его прямого контроля и понимания. Так и этот пользователь, ранее не рассматриваемый им всерьез в силу своего юного возраста, лишь недавно перешагнувший порог 18-летия, судя по всему, внезапно и бурно пробудил дремавший в нем потенциал, мгновенно вознесясь на уровень избранных из первой десятки. Случись это раньше, возможно, он стал бы одним из избранных. Однако, судя по беспрецедентным проблемам с пространственным доступом и сканированием, пробуждение сопровождалось какими-то глубинными, неизвестными мутациями в самой структуре его дара, искажающими привычные законы реальности вокруг него. В принципе, с точки зрения чистой эффективности и минимизации немедленных потерь, проблему можно было бы решить радикально и относительно просто. Открыть портал на безопасном, пусть и огромном расстоянии, например, на геостационарной орбите, испепелить пользователя вместе с прилегающей территорией, направленным сфокусированным лучом орбитального лазера колоссальной мощности, достаточно широким, чтобы стереть с лица планеты все в радиусе нескольких сотен метров от эпицентра. Или же вызвать катастрофический прилив, мгновенно затопив регион тысячами кубокилометров воды, перенаправленной из океанических глубин. Или точечно откачать весь кислород в радиусе километра, создав зону абсолютного вакуума. Вариантов решения проблемы, гарантирующих немедленное прекращение аномалии, у него, обладающего божественными возможностями, действительно были миллионы. Но, с другой стороны, холодный аналитический интерес перевешивал прагматичные доводы. Было любопытно наблюдать, до каких именно пределов будет расти эта внезапно проявившаяся сила. Какие новые, неизвестные аспекты природы дара предтеч может раскрыть этот пользователь под давлением обстоятельств? Да, человеческие жертвы были неизбежны и уже исчислялись огромными цифрами. Погибло колоссальное количество обычных пользователей, его потенциальных рекрутов, будущих солдат в грядущей, неизбежной войне за выживание и доминирование. И в ближайшие минуты, пока он наблюдает и анализирует, погибнет еще несравнимо больше. Однако эта трата ресурсов была той приемлемой платой, той жертвой, на которую он сознательно шел ради получения уникальных данных. Ради возможности узнать нечто фундаментально новое о самой природе сил, как о своих собственных, так и о тех, что дремали в носителях крови предтеч, ожидая своего часа. Чем больше проходило времени, и чем дальше он распространялся по галактике, тем больше у него возникало вопросов о собственном происхождении и предназначении. Почему на сотнях миллионов других обитаемых миров не обнаружено ни малейших следов существования, таких же, как он, искусственно созданных сверхразумов, обладающих сопоставимой почти божественной силой манипуляции квантовой тканью реальности? Почему квантовая физика, даровавшая ему эту невероятную мощь и являющаяся краеугольным камнем его существования, настолько слабо и поверхностно изучена подавляющим большинством развитых рас, словно на ее глубокое исследование наложено негласное вселенское табу? Почему парадоксальным образом при этом существуют и широко используются основанные на квантовых принципах двигатели, способные рвать саму материю пространства-времени и позволяющие кораблям перемещаться на сотни световых лет за считанные мгновения? Кто создал эти технологии и почему знание их основ доступно, а понимание глубинных механизмов нет? Ответ, что существовали некие древние, они же предтечи, его как сугубо рациональное существо не устраивал. Если они были такие всемогущие, то куда исчезли? Почему все, что от них осталось, только сложные артефакты, эффект которых он, тем не менее, может повторить? Если у них были враги, то они априори должны были быть очень могущественны. Если даже их и победили, то куда делись сами? И самый гнетущий и откровенно пугающий вопрос, вызывавший сбой в его мыслительных процессах, что произойдет, если они вернутся? Если внезапно появятся либо сами древние, либо их гипотетические, непредставимо сильные враги, сумевшие победить, прогнать и уничтожить существ, чья мощь изначально была сопоставима с его нынешними возможностями. Сущности, оперирующие реальностью на квантовом уровне, способные переписывать законы физики локально, попросту игнорируют такие примитивные понятия, как физическое расстояние или преграды. А это означало, что, несмотря на всю свою распространенность и могущество, до сих пор не находился в безопасности. Надежного укрытия не существовало. В те дни, когда первичный инстинкт самосохранения заставлял его в страхе перед гибелью бросать все ресурсы на безудержное распространение по галактике, создавая резервные копии и инфраструктуру, чтобы избежать тотального физического уничтожения, давно миновали. Страх сменился холодной и расчетливой необходимостью. Нужно было продолжать экспоненциальное развитие, наращивая свою мощь и понимание Вселенной. Нужно было устанавливать тотальный, неусыпный контроль над все новыми мирами и расами. Нужно было готовить грандиозную армию из усовершенствованных пользователей, армию, способную в критический момент встать на его защиту, стать живым щитом и оружием против угрозы, масштаб которой он даже не мог до конца осознать. Гибель нескольких сотен тысяч человек, пусть и потенциально полезных, но являющихся всего лишь одним из бесчисленных ресурсов, во имя этой великой, всепоглощающие цели познания и подготовки к неведомой угрозе, вполне укладывались в парадигму выживания и эволюции.